например, когда он писал домой. Иногда у меня в животе такое ощущение, как будто меня разбили и снова склеили, но не очень удачно. На обратном пути ему снова было так худо, что он 2 раза терял сознание в поезде. Мельхиора встретили его в Копенгагене и сразу отвезли в тишину. Неудивительно, что у него больше не было ни воли к жизни, ни хорошего настроения. Еще в 1860 году он пережил долгий период тоски и отвращения к жизни. По мере того, как он слабел, подавленное состояние ухудшалось. Ему все труднее и труднее давалось самообладание. Приступы рыданий наступали чаще, он становился все более раздражительным и несносным в обществе, и сам это знал. Он был как бы свидетелем собственного физического и психического разложения, но все же относился к себе с некоторой иронией. В 1873 году он как-то записал в дневнике: «Приходили 2 моих врачей, Коллин и Хорнеман. Я сидел между ними, как Есте сидит между 2 докторами, которые щупают его пульс». Можно было ожидать, что нарастающая слабость остановит его литературное творчество, и действительно он в то время часто жаловался, что муза его покинула. Тем не менее, среди несомненного упадка у него бывали периоды прилива неистощимой энергии, и он снова писал. Насколько ясен был его ум, видно потому, что в последние годы жизни он создал такие сильные и оригинальные сказки, как «Дриада» и «Великий морской змей» и повесть «Счастливчик Пер». Еще весной 1875 года он писал стихи, в которых чувствуется печать гения, например, высказывание некоего юноши о погоде или исповедь ребенка. Но это были последние вспышки жизненной силы. Над ним уже витала тень смерти. К его прочим мучениям еще раньше добавились боли в желудке, одышки и бессонница. Упадок сил временами не позволял ему дойти из своей квартиры в Нью-Хавне до Новой Королевской площади. В театр ходить он уже не мог. Он страдал раком печени, и каждому было ясно, к чему это ведет. День 70-летия, 2 апреля 1875 года, принес ему бесконечное количество поздравлений со всей страны и из-за границы. Цветы, телеграммы, депутации. А семья Мельхиоров устроила в его честь торжественный обед, которому он очень порадовался, но вынес с трудом. Еще в мае он лелеял планы поехать на Ривьеру, но, к счастью, из этого ничего не вышло. К концу июня он так ослаб, что его пришлось перевести к Мельхиорам в тишину. Его положение было безнадежно. 19 июня у него не хватило сил сделать запись в дневнике, еще через месяц он даже не мог диктовать Фру Мельхиор. Смерть наступила 4 августа. В последние дни у него не было болей, и под конец он тихо и незаметно впал в бессознательное состояние. В тот же день Фру Мельхиор написала своей дочери: «Для меня это огромное благословенное облегчение, что он умер здесь, а не среди чужих людей. Ни за что на свете не хотела бы я быть избавленной от неизбежных горестей и забот. Последую я многочисленным услужливым добрым советам, которые мне постоянно давали в отношении больницы и тому подобного, я бы никогда не простила себе, что сослала его отсюда». Сам Андерсон в последние дни был весел, спокоен и полон благодарности за любовь и заботу, оказанную ему в доме, который на закате жизни стал для него родным. Заупокойная служба состоялась 11 августа в соборе Богоматери при участии огромного числа людей и со всеми официальными почестями. Они, как в зеркале, отразили положение писателя при жизни. За гробом не шло ни одного родственника, поскольку их у него не было. Но зато в церкви рядом с гробом сидели король, кронпринц и ближайшие друзья, а кроме того целый ряд иностранных послов, датские министры и депутации от муниципалитетов Оденсе и Копенгагена. На хорах стояли студенты со знаменами, вдоль стен представители множества союзов и обществ. Друзья вынесли гроб из церкви, сразу за ними со знаменами шли студенты. Его не оплакивали родственники, оплакивала вся Дания. В в порту на рейде корабли приспособлены.